объяснить это, как этот человек, ведь он был сын почтенного директора гимназии. Его отец был воспитателем в королевской семье. Как он до всего этого дошел? И он сказал эту фразу. Когда мне говорят, что 10 тысяч русских женщин могут умереть от голода, 10 тысяч русских женщин, которым мы поручили рыть противотанковые рвы, то должен вам сказать, умрут ли они от голода, меня это не интересует. Меня интересует, чтобы они вырыли противотанковые рвы. Еще до прихода Гитлера к власти им был создан Гитлер-Югенд. Гитлер сказал, мы никому не отдадим нашу молодежь. И скоро вступление в Гитлер-Югенд станет практически обязательным. И будет принят закон о том, что родители, которые будут мешать вступать в Гитлер-Югенд своим детям, они будут подлежать уголовному наказанию. И вы знаете, в общем, шли в эту организацию молодежь с большой радостью, потому что это были коллективные игры, это были коллективные занятия на свежем воздухе. И тот же самый американский корреспондент Ширер, когда он видел этих загорелых молодых людей с накачанными бицепсами, потому что занимались много физкультурой, он писал, что я невольно сравнивал их с худосочными английскими юношами с плохими зубами. Но худосочные английские юноши с плохими зубами все-таки сумеют отстоять свой остров. И, конечно, будет нацифицировано все образование, но прежде всего все учителя проходили специальные семинары, где им объясняли, что такое нацистская идеология. Заполнялись огромные анкеты, где они должны были рассказать все прошлое своей семьи, вскрыть этот сундучок с сокровищами предков. Должно быть чистое арийское прошлое. После чего министр науки замечательно сказал, что он не собирается заниматься в школах вот этой интеллектуальной эквилибристикой, а надо воспитывать здоровых людей. Надо больше обращать внимание на физическое совершенствование молодого человека, больше проводить им времени на воздухе. Поэтому множество предметов было сокращено, и был настоящий истинный упор на физкультуру и идеологию. И, наконец, та часть культуры, которую Гитлер оставил себе, это, конечно, изобразительное искусство и архитектура. Дело в том, что Гитлер выполнил то, что он обещал. Он сказал, что вот этому дегенеративному искусству, имея в виду Пикассо, Шагала, Мане и так далее, ему нет места на выставках. Его надо держать в запасниках. И держали там. И была устроена знаменитая выставка немецкого истинного искусства. Для этого любимый архитектор Гитлера Шпеер построил этот дворец искусств. Вот это такой ложно-классический стиль, где колонны будто маршируют. И там была размещена выставка картин, которые лично отбирал Гитлер. Притом он постарался, чтобы было известным, что когда в картинах намечалась некоторая дегенеративность, как он это называл, арбитр искусств солдатским ботинком разрывал холст. Одновременно была устроена другая выставка, тоже ставшая знаменитой. Это была выставка дегенеративного искусства. Но выстроилась такая очередь, что Геббельсу пришлось быстренько свернуть, закрыть выставку. Вот такой режим, он обожает нечто грандиозное. Были спланированы Шпееры, гигантские сооружения. Был спланирован знаменитый дворец конгрессов на 80 тысяч человек. И его недоконченное здание, оно осталось в Нюрнберге. И, конечно, были в Нюрнберге эти знаменитые поля, где собирались нацистские съезды. Это бескрайние поля, где десятки тысяч человек собирались. И место для выступления как бы представлял такой немножко стилизованный пергамский алтарь, на котором появлялся Бог, Гитлер. И одновременно в небо устремлялись прожектора. Вот этот алтарь, на котором появлялся выступавший Гитлер во время съездов, он был очень символичен, потому что венцом этих нацификаций, видимо, должна была стать нацификация религии. Созданием новой религии занимался Гиммлер, и Гитлер его постоянно за это высмеивал. Он говорил, ну что же это мифотворчество, только что его уничтожили, вступили в новый век, а вот он опять этим занялся, создает новую религию. Да я в гробу перевернусь, если меня гиммлеровский СС объявит святым. Но тем не менее создание новой религии продолжалось. Дело в том, что когда нацисты пришли к власти, они объявили позитивное христианство. То есть все христианские конфессии, протестанты, католики, имели равные права, потому что они как бы воспитывали душу немецкого народа. Но очень скоро появились совсем новые соображения. Пасторов начали учить, что образцом, что единственным выразителем Божьей воли является сам Адольф Гитлер. А как-то про Христа все больше забывали. И пасторы возмущались. Результат: 500 человек отправилось в концлагерь в одном году, 700 в другом. И главным, интереснейшим результатом было то, что придумал Розенберг. Розенберг был, ну, главным идеологом Рейха. Этот воспитанник Московского высшего технического училища, он и писал огромные книги по расовой теории, которые сам Гитлер не мог прочесть до конца. Но, тем не менее, он был его представитель в философской, интеллектуальной сфере. И вот что он придумал. Он придумал создание новой национальной церкви. Эта национальная церковь подразумевала снятие крестов с церквей. Вместо крестов должна была быть свастика. Уничтожение и отмена пасторов. Вместо пасторов – государственные ораторы Рейха. Библия изымалась из алтарей, и там должна была лежать, как писал Розенберг, «Майн кампф» и меч. Так что, когда я говорил о борьбе Христа и Антихриста, то это, думаю, была правда. Вы знаете, что поражает, это как вел себя мир –